Глава 6. Заман. План у меня предельно простой, линейный. Первое – беру на работу. Второе – беру в жены. Далее просто беру, ежедневно и качественно. Но по мере того, как приближаюсь к своему чертенку, вижу, что как минимум на 3 этапах меня ожидают некоторые трудности. Но ничего, и не такие дамбы прорывали. И не таких блатюков, как эта мелкая, обламывали. Стремительно преодолев последнее расстояние, останавливаясь прямо напротив своей сожены. «Доброе утро, очаровательное создание! Захожу с козырей я. Мы ведь люди смелые. Даже в детстве с коряги в речку без раздумий прыгал. Вы это мне?» Девочка, оценивающая, оглядывает меня с ног до головы. «Пренебрежительно так? По-имперски. А разве тут есть кто-то прекрасней вас?» С улыбкой продолжаю нарываться я. Ирина оглядывается по сторонам. Внимательно смотрит на матерых, плечистых охранников в форме. А затем чуть отодвигается, открывая обзоры мне. «Как знать?» Изящно вскидывает бровь. «Присмотритесь. Я во вкусах хранимых неженок не разбираюсь. Лукавите, Ирина Сергеевна. Лукавите!» Доверительно обращаюсь к ней. «Я вчера вам их полностью продемонстрировал, но вас мои вкусовые предпочтения отчего-то не устроили. Слишком активно ими тыкали», — кроет мелкая. «В этом деле только так, цветочек вы мой нежный», — нахально улыбаюсь я. «Когда не активно, тогда и не результативно. А я, знаете, за продуктивность и за качество во всех сферах жизни». У моей суженой опасно дернулся глаз. И пока второе наше свидание не переросло в убийство любвеобильного Дона Замана, быстро достаю из кармана заветный рисунок. «Ваше творчество». Девчонка тут же пытается вырвать листок из моих рук. Не позволяю. Снова бережно складываю его точно по загнутым линиям и кладу на место. Теплый карман. «Солнышко, давай-ка ты мне, как полиции», — пропел я ласковым басом. «Либо честно, либо просто виновато улыбаешься. А будешь совмещать, цены тебе не будет». «Итак, ну, мое», — бурчит, насопившись. «И что дальше?» Набрасывая на голову капюшон, хмуро смотрит на меня, сложив на груди руки. Ну, прямо бандитская пацанка с соседнего двора. Колючка, злючка и просто очаровательный еж. «Понравилось мне твое творчество, Ирина Сергеевна. Честно признаюсь я. Пойдешь ко мне работать?» «И кем это, интересно?» С сарказмом спрашивает мелкая. «Дизайнером, милое создание. Рисовать шедевры. В мою компанию. Идешь?» Кажется, при слове «дизайнер» система в голове моей Ирины Сергеевны вмиг лишилась всех вредоносных злых вирусов. Обалдела, подвисла и сейчас находится в стадии перезагрузки. «Дизайнером?» – переспрашивает она удивленно. И глаза как-то подозрительно блестеть начинают, прежде чем она опускает взгляд на свои ботинки. «Меня?» «Ага, собственной персоной. Но у меня образования нет. Бриллиант – самородок, значит». Пропускаем момент, когда я слезно сокрушаюсь по этому поводу. И снова переходим к делу. «Портфолио есть? Вот его бы с удовольствием посмотрел». Ирина бросает на меня подозрительный, настороженный взгляд. «Есть. Так давайте, давайте». Подгоняю я. «Шустрее, Ирочка, не стесняйтесь. Избивать меня может и интересней, но я уже морально готов к более гуманным вещам». «Ладно», – бурчит с опаской. И, отвернувшись, лезет в чемодан и достает оттуда простенький планшет в синем чехле. Явно нервничая, ждет, пока он включается. Краснее открывает папку с названием «Три сердечка» и протягивает планшет мне. Только он виснет иногда немного. Смущенно бормочет. Не переживайте. Я тоже иногда немного висну, когда работы хорошие. Вот и сейчас завис, сразу сходу открыв первый файл. К своим 33 годам я уже научился отличать одаренность от упрямства и трудолюбия. И одаренность в дизайнере заключалась в том, что человек понимает пространство, чувствует его, умеет создавать настроение и характер посредством цветов и форм. Правильная картинка сразу ложится ему на глаз. Неправильная вызывает внутренний диссонанс и интуитивное понимание того, как нужно. В ее возрасте я был упрям и трудолюбив, и потому добивался хороших результатов. Но эта девчонка явно одаренная. В ее работах была хорошо заметна пока еще интуитивная игра со светом и с формой. Крайне аккуратное внедрение нужных акцентов. Неуверенность была, ошибки тоже. Но несмотря на недоработки, я отчетливо видел вложенную в каждый проект концепцию, ее настроение и идею. Что ж, талант – дело семейное. Бормочу себе под нос. Что-что? Переспрашивает красота, заинтересованно вытягивая подбородок. А любопытства-то в глазах сколько? Тоже глянуть хочет, что это я там комментирую. Ничего, Ирина. Коварно усмехаюсь я. Вы это не слушаете. Это очумевший дядя лирику гонит от восторга. Вам что, правда нравится? Я неправдой не разговариваю. Строго отвечаю я. Девчонка в ответ смущенно прикусывает губу и опускает глаза. А я снова зависаю. Только теперь на дизайне покруче. Плотоядно сглатываю, разглядывая милые, покрасневшие щеки и влажные пухлые губы, с которых только вчера сорвал голодный поцелуй. Еще хочу. До одури. До пульсации по всему телу и особенно в бесстрашном к моей гордости паху. Но нам пока что нужно быть милыми, не вызывать подозрений и грамотно расставить все капканы для скорой операции по захвату. Поэтому, насильно отцепив взгляд, передаю планшет Ирине. Значит так. Грозно начинаю я, включая серьезного начальника. Работы хорошие. Корректировки требуются, но незначительные. У нас в компании как раз есть серьезный проект. Платим в 3 раза больше, чем в отеле. Работаем по графику 5-2. Жилье предоставляем. Готовы поучаствовать? Девчонка несколько раз подряд кивает, растерянно прижимая планшет к груди. Сможете приступить послезавтра? Снова робкий кивок. Умеет она все-таки быть очаровательной. Жестом подозвав портье, снимаю номер для своей зависшей суженой и кладу ключи в карман ее куртки. А вот и жилье. Но... Обрываю все возражения одним своим строгим начальственным взглядом. Послезавтра здесь в 7 утра. Как миролюбивый затупленный штык. Поедем в офис. Зовут меня Заман Исхарович. Можно просто босс. Фирму сами в интернете пробьете? Полюбуйтесь на мои фото и убедитесь, что я не маньяк. А вчера у нас с вами просто вышло недопонимание. Начальник я требовательный и злой, но швабру так и быть прощаю. А вот вас пусть Бог простит. Изъясняюсь понятно или требуется уточнение? Все понятно. Нахмурившись, отвечает моя красота. С моим милосердием она явно не согласна, но благоразумно решает промолчать. Вот и ладненько, пропел в завершении я. И, сдерживая коварную усмешку, смотрел, как Ирина неуверенно возвращается в отель, волоча за собой свой потрепанный чемодан на колесиках. Мысленно потер в предвкушении ладони. Как только цветочек окажется на моей территории, сразу приступим к варварскому захвату. А если у нее парень есть? Раздается вкрадчиво у левого уха. Сгинь, нечистая сила. Брат лишь хмыкает, а я все так же мечтательно обдумываю свой план. Моя будешь, Стрелецкая. Я, если что, решил, ни за что не передумаю.